Эпизод 5. Диана и Артём. С любимыми не расставайтесь. Нас зовут Артём и Диана, и вот уже почти полгода, как мы муж и жена. Обычно в эту тетрадь каждый пишет от своего имени, но поскольку у нас одна история на двоих, мы решили рассказать ее вместе. Это будет даже прикольно — писать о самих себе то во множественном числе, то в третьем лице. Мы знаем друг друга довольно давно, еще с тех пор, когда оба учились в универах. Познакомились мы на квизе. Артём, студент-химик, играл в команде, которая заняла первое место, а Диана, тоже студентка, но журфака, писала статью об интеллектуальных играх. Диана взяла у Артёма интервью, а он у нее номер телефона. Так все завертелось. Вообще-то мы очень разные, даже внешне. Артём — натуральный блондин, сероглазый, высокий, плотный. И если он не избавится от своей любви к пиву и чипсам, то скоро рискует по-настоящему растолстеть. Диана — невысокого роста, темноволосая, темноглазая, стройная и очень подвижная. Она ведет здоровый образ жизни, принципиально не ест мясо, 3 раза в неделю ходит в спортивный зал и обожает, когда ее называют фитоняшей. Диана очень общительна. У нее куча друзей как в реале, так и в инете. Она состоит во многих сообществах, посвященных ЗОЖ и защите экологии. Артём не просто сходится с людьми. Кроме Дианы, у него только 2 близких друга. Один из школы, другой из универа. И круг его интересов несколько уже, чем у жены. Любимая профессия, интеллектуальные игры, квесты, настолки, космическая фантастика. Вот, пожалуй, и все самое важное. Выросли мы тоже в разных условиях. Артём — коренной москвич. Его мама уверяет, что их предки жили в столице чуть ли не со времен Екатерины Великой. Мама Артёма из потомственной профессорской семьи. Она завкафедрой в Менделеевском университете. Отец Артёма тоже был химик, научный сотрудник. Он умер несколько лет назад. Диана из понаехавших. Она родилась в Саратове, где у ее родителей свой маленький овощной магазин. Диана окончила школу в родном городе, после чего отправилась покорять Москву. И ей это удалось. Ну, по крайней мере, во многом, учитывая, что у нее все еще впереди. Словом, мы действительно разные, ну просто во всем. Но недаром говорят, что разноименные заряды притягиваются. Наверное, именно поэтому мы и полюбили друг друга чуть ли не с первого взгляда. Встречались мы довольно долго и давно решили, что поженимся, но откладывали свадьбу до тех пор, пока Артём не окончит аспирантуру и не защитит кандидатскую диссертацию. Особенно на этом настаивала мама Артёма, Анна Кирилловна. Мы не стали с ней спорить, терпеливо ждали и жили порознь. Артём с мамой в большой профессорской трёшке на Ломоносовском проспекте, а Диана в Жулебине, где она снимала квартиру с 2 подругами. Но вот, наконец-то, этот период нашей жизни позади. Защита диссертации прошла успешно, ни одного черного шара. В тот же день, когда Артём получил диплом кандидата химических наук, мы подали заявление в ЗАГС. Свадьба была скромной, даже более чем скромной. В недорогом ресторане и всего на 11 человек. Виновники торжества, то есть мы, родители с обеих сторон и несколько самых близких друзей. Никаких лимузинов и прочих понтов, обычная нарядная одежда — и знакомый фотограф, который сделал нам фотосессию в качестве свадебного подарка. Зато благодаря такой экономии мы смогли позволить себе провести медовый месяц в Таиланде, да еще и в отличном отеле. Правда, медовый месяц уместился в 2 недели, но все равно это было классно. Тем более, что мы сняли специальный номер для молодоженов, встретивший нас цветочными лепестками в джакузи, белоснежными лебедями из полотенец на огромной кровати и шампанским. Это оказались просто чудесные 2 недели. Таиланд удивлял, поражал и никогда не разочаровывал. Старинные храмы и суперсовременные здания, массаж и культура леди-боев, еда и развлечения на любой вкус и, конечно же, невероятной красоты природа и теплое море. Каждый день был наполнен необыкновенными впечатлениями и новыми эмоциями. Единственным, от чего Диана наотрез отказалась, было катание на слонах. Перед поездкой она начиталась статей в сети, узнала, что строение слона не приспособлено к перевозке, и то, что животных силой заставляют возить людей, губит их здоровье и причиняет ужасные страдания. После прочитанной женой целой лекции на эту тему, Артем тоже отказался от издевательства над слонами и предложил отправиться на прогулку, чтобы осмотреть гору, вид на которую открывался из окна их номера. Высокая гора, с одной стороны, отвесно обрывающаяся в море, выглядела очень живописно. Забраться на нее оказалось не так-то просто, но в итоге наши усилия были вознаграждены сполна. Вид оттуда открывался великолепный. За эту вылазку мы сделали, наверное, несколько десятков фотографий и только вернувшись в отель, сообразили, что не знаем названия горы. Информация из интернета неприятно удивила. Выяснилось, что местные жители называют эту гору «горой самоубийц». Там часто кто-то из тайцев, а порой даже из туристов, сводит счеты с жизнью, бросаясь вниз с отвесной кручи. В Диане, как это обычно бывает в таких случаях, тут же проснулся журналист, и она захотела написать об этом репортаж. Оказывается, в Таиланде очень неприятные данные по статистике суицидов. Каждый час около 6 человек в стране пытаются свести счеты с жизнью. Артем еле уговорил свою любимую жену отложить работу хотя бы до окончания медового месяца и возвращения домой. Тем же вечером после ужина, перед самым сном, Диана вдруг обнаружила, что потеряла телефон. Она испугалась, что это могло случиться на горе самоубийц, но Артем успокоил ее, напомнив, что уже после прогулки в отеле она выходила в интернет. Но поскольку в номере телефона не обнаружилось и звонки на него ничего не дали, пришлось обратиться на ресепшн. Там нас заверили, что все в порядке, смартфон нашли в ресторане и отнесли в главный офис службы находок. Оказывается, в отеле есть и такое. На деле главный офис оказался крошечной комнаткой, тесно заставленной стеллажами. На полках скучали самые разные потеряшки, от зонтов и темных очков до чемоданов и доски для серфинга. Служащий попросил набрать при нем нужный номер. Видимо, обрадовавшись встрече с хозяйкой, смартфон Дианы затрезвонил и завибрировал так сильно, что столкнул лежавшую вместе с ним на полке зеленую тетрадь. Та упала на пол, раскрывшись в полете, и мы увидели в ней рукописный текст на русском языке. Диана не была бы Дианой, если бы она тут же не начала бы расспрашивать служащего о тетради. И тот рассказал, что тетрадь находится в отеле давно, уже около полугода. Кто-то из постояльцев забыл ее в номере, и с тех пор больше никто ни разу тетрадью не интересовался. Диана тут же спросила, может ли она ее забрать. Служащий на мгновение заколебался, но Диана тут же привела ему убедительный довод. «Мы тоже русские, сможем найти в тетради имя владельца и вернуть ему потерянную вещь». Служащего ее тирада вполне убедила, так что в номер мы возвращались не только с вновь обретенным телефоном, но и с интересной находкой. Правда, сначала Артем никак не мог взять в толк, на что жене сдалась эта тетрадь. Но глаза Дианы уже горели огнем журналистского азарта. Еще не дойдя до номера, она уже успела нафантазировать целую историю о таинственной тетради. В тот вечер она долго не ложилась спать, изучая, что в ней написано. К сожалению, никаких контактов у владельца зеленой тетради внутри не нашлось, но зато обнаружилась масса другой интересной информации. Диане не терпелось поделиться с мужем ею, а также своими мыслями по этому поводу, но ничего не вышло, Артем к тому времени уже спал. Следующий день стал завершающим днем нашего медового месяца, так что нам стало не до тетради. Нужно было готовиться к отъезду, собирать вещи, регистрироваться на рейс, закупаться фруктами, чтобы поесть их в дороге и привезти в Москву. А в первую очередь, конечно, хотелось напоследок насладиться отдыхом и морем и проститься с Таиландом. Кто знает, когда мы сможем оказаться здесь снова. К сожалению, свадебные путешествия бывают не каждый день. Однако о зеленой тетради Диана не забыла. Она взяла ее с собой в самолет и во время долгого перелета не только прочитала всю целиком от корки до корки, но и набросала план будущей статьи о ней. Несколько раз Диана порывалась зачитать Артему отрывки из тетрадных записей, особенно один рассказ под названием «С любимыми не расставайтесь», который почему-то произвел на нее очень сильное впечатление. Но Артему было не до этого. В последний день свадебного путешествия он, похоже, чем-то отравился, так что всю дорогу его мутило, и он то забывался сном, то, проснувшись, пытался хоть как-то отвлечься от своего недомогания, с головой уйдя в просмотр научно-фантастического сериала. Немного полегчало ему только в самом конце полета. За время нашего отсутствия в Москву успела прийти осень, стало прохладно, листья на деревьях заметно пожелтели. Мы вышли из самолета, держась за руки. Свадебное путешествие оказалось чудесным, но оно, увы, осталось позади, а мысли о будущем не могли не вызвать некоторую тревогу. Мы оба на тот момент довольно смутно представляли себе, как сложится наша семейная жизнь и что ждет нас впереди. Жить нам предстояло в квартире Артема с его мамой. Мы решили, что так будет экономнее, чем снимать какое-то жилье, да и Анна Кирилловна была вроде бы не против. Так что из аэропорта мы поехали на Ломоносовский проспект, где нас ждал сюрприз. В честь нашего возвращения Анна Кирилловна закатила пир горой. Жареная курица, несколько видов сытных салатов, включая любимый Артемом оливье. И даже большой торт, весь украшенный масляными кремовыми розочками. Увидев все это великолепие, мы оба растерялись. Конечно, мама Артема очень постаралась. Но после долгого перелета нам было совсем не до праздничной трапезы. Все еще не пришедший в себя после отравления Артем мечтал только об одном — лечь в постель. Диана же принципиально не ела ничего из тех высококалорийных и отнюдь не вегетарианских блюд, от которых ломился покрытый самой лучшей скатертью стол. Конечно же, обижать Анну Кирилловну никто не хотел, ведь она так тщательно готовилась к встрече. Разве что у Дианы мелькнула мысль. Свекрови уже неоднократно говорили, что невестка не ест мясо, можно было бы это и запомнить. Но вслух Диана, конечно же, ничего не сказала, так что мы послушно уселись за стол и изо всех сил старались поддерживать разговор. Но, тем не менее, ужин прошел вяло. Оба мы почти не притронулись к угощению. Одна только Анна Кирилловна ничего не замечала или делала вид, что не замечает. Она за обе щеки уплетала свою стряпню, говорила безумолку и даже немного всплакнула, вспоминая свою свадьбу с покойным отцом Артема. После чая Артем, наконец, был отпущен в свою комнату, упал на кровать и тут же вырубился. Диане больше всего на свете хотелось принять душ и последовать его примеру, но Анна Кирилловна сказала нетерпящим возражения тоном: «Деточка, я так устала все это готовить, так что посуда на тебе». Это был тот самый преподавательский тон, который выработался у нее за годы работы в университете и который пугал Диану с самого первого дня их знакомства. Анна Кирилловна удалилась в свою комнату смотреть телевизор, а Диана, едва державшаяся на ногах после 10-часового перелета и этого официального ужина, склонилась над горой тарелок в раковине. Самое неприятное, что в доме имелась посудомоечная машина, но отправить в нее сервиз и бокалы было нельзя, потому что они праздничные, и от мытья в машине могут потерять нарядный вид. «Да уж», — усмехнулась про себя Диана, «быстро же принцесса превратилась обратно в Золушку. Вот только Золушкой она никогда не была и становиться не собиралась». Так уж и быть, сегодня она решила спустить это дело на тормозах, но только в силу усталости, в другой раз. Так распоряжаться собой она не даст. Следующий день был воскресеньем, и мы посвятили его переезду. Нужно было забрать вещи Дианы из ее бывшей квартиры и транспортировать их на Ломоносовский. Для этой цели мы заказали «Газель», так как вещей было много. Диана любит хорошую одежду, качественную косметику и комнатные цветы, а поскольку она неплохо зарабатывает, то часто покупает себе что-то новое. Увидев, как вещи занимают место в шкафу, а полки в ванной заполняются тюбиками и баночками, Анна Кирилловна неодобрительно поджала губы. «Не знала, деточка, что ты такая барахольщица». «Да никакая она не барахольщица», — вступился за жену Артём. «Просто любит красиво одеваться, хочет хорошо выглядеть. Мне, как мужу, это очень даже нравится». «Ну-ну», — покачала головой свекровь. Диана чувствовала себя неловко. «Мама», — начала она, — «если моя косметика в ванной вам мешает, я могу...» «Ладно уж, оставь», — милостиво дозволила Анна Кирилловна. «Но у меня к тебе будет большая просьба. Пожалуйста, никогда не называй меня мамой». «Почему?» — удивилась Диана. Для нее такое было в порядке вещей. В ее семье все называли родителей своих супругов мамой и папой, обращаясь к ним на «вы». «Потому что это звучит как-то по-деревенски», — заявила Анна Кирилловна. Когда мы, наконец, оказались вдвоем в своей комнате, Диана не выдержала и пожаловалась мужу, что слова свекрови ее сильно обидели. «Да ладно тебе», — отмахнулся Артём. «Не делай из мухи слона. К тому же она права. Какая она тебе мама? Мама у человека только одна. Я твою маму, Ольгу Александровну, очень уважаю, но всегда буду обращаться к ней только по имени-отчеству и никак иначе». Диана сначала хотела что-то возразить, но потом подумала и решила, что, пожалуй, в словах мужа есть резон. Она промолчала, и больше мы к этой теме не возвращались. Вечер мы провели чудесно. Просто отдыхали, валяясь на кровати, и смотрели новый сериал, который неожиданно понравился нам обоим, что бывает не так уж часто. Утром в понедельник все разошлись по работам. Артём уходил из дома позже всех, но и возвращался последним. В его НИИ не было строгих требований ко времени прихода, и большинство сотрудников предпочитало немного сдвинуть свой рабочий график, чтобы оказываться в транспорте уже после часа пик. Диане пришлось встать пораньше. Теперь, после переезда, дорога до офиса занимала у нее намного больше времени. Диана работала на новостном портале, который в основном занимался рерайтингом агентств новостей, но иногда ей везло, и ее направляли на задания, например, посетить какой-нибудь форум или пресс-конференцию. В целом, своей работой Диана была очень довольна. Она всегда любила журналистику, а на этом месте еще и была неплохая, даже по московским меркам, зарплата и не слишком напряженный график. Часто оставалось свободное время и на увлечения, и на то, чтобы писать для души статьи для других интернет-порталов на темы, которые были интересны ей самой. Вернувшись после работы, Диана не узнала их с Артёмом спальню. Все вещи были разложены и переставлены в совершенно другом порядке, вплоть до ее одежды в шкафу. Даже лежавшая на прикроватном столике зеленая тетрадь, которую Диана читала перед сном, куда-то исчезла, и сколько она ни искала, так и не смогла ее найти. «Анна Кирилловна!» — позвала Диана, выходя из комнаты. «Да, деточка». «Вы делали уборку в нашей спальне? Там был такой беспорядок. Но я могу и сама убираться». «Но ты же этого не сделала», — с улыбкой проговорила Анна Кирилловна. «Не надо больше трогать наши вещи». Сдержавшись, вежливо попросила Диана. «Милая, Артём не привык жить в таком бардаке», — возразила свекровь. «Ему нравится чистота и порядок. Артём — взрослый мальчик, и если его что-то не устроит, он мне сам об этом скажет», — продолжала стоять на своем Диана. «Я всего лишь хотела тебе помочь», — заверила Анна Кирилловна. «А в следующий раз, когда я буду делать уборку, ты поможешь мне. Договорились?» «Ладно», — буркнула Диана. Вообще-то она была готова к тому, что В совместной жизни со свекровью возникнут трудности, но она не ожидала, что они появятся так скоро. Она отправилась на кухню и заглянула в холодильник в поисках чего-то, чем можно было бы поужинать, но увидела только аккуратно разложенные по контейнерам остатки вчерашней курицы, торта и сочащихся майонезом жирных мясных салатов. С трудом отыскав яблоко и одну завядшую морковку, Диана дала себе слово завтра же сходить в магазин и закупиться более полезной едой. «Ну что ж», — сказала она сама себе, — «нет худа без добра. По крайней мере, у меня пару дней может не болеть голова о том, чем кормить мужа. Этих запасов хватит надолго. А значит, завтра вечером я могу со спокойной душой идти на фитнес». Так она и сделала. Как обычно, посещение спортзала пошло ей на пользу. После занятий и самочувствие, и настроение всегда становилось намного лучше. Артём, к счастью, тоже быстро оправился от своего тайского отравления. Словом, жизнь начала потихоньку налаживаться. В четверг Диана немного задержалась после тренировки. Забежала с подружкой в кафе, чтобы поболтать и поделиться впечатлениями от свадебного путешествия. Когда она пришла домой, то застала Артёма и Анну Кирилловну за столом. По кухне плавал аромат свежей выпечки. «Вкусно пахнет», — сказала Диана. «Я испекла пирог с капустой», — сообщила свекровь. И, отрезая кусок для Дианы, заметила. «Должен же хоть кто-то помнить, что семью иногда надо кормить». Диана почувствовала небольшой укол совести. «Я постараюсь завтра после работы приготовить ужин сама», — примирительно заверила она. «Было бы неплохо», — поджала губы свекровь. «Мама!» — укоризненно воскликнул Артём. «А что я такого сказала? Она теперь твоя жена и должна о тебе заботиться. Если бы вы жили без меня, ты бы, видимо, голодал». «Или сам научился готовить», — возразил Артём. «Это было бы здорово», — подхватила Диана. «Говорят, что лучшие кулинары именно мужчины». «Что за чушь?» — возмутилась Анна Кирилловна. «Готовить должна женщина». «Кто сказал?» — не согласился Артём. «Вон во всех крутых ресторанах шеф-повара обычно мужчины. И я совсем не прочь научиться готовить, просто как-то возможности не выпадало». Оставшийся вечер Анна Кирилловна дулась на сына и невестку. Но Диане было все равно. Она думала, что ей все же достался прекрасный муж. Конечно, она всегда знала об этом, но лишний раз убедиться было приятно. «Спасибо, что поддержал меня», — поблагодарила она, когда мы оказались в своей спальне. «Когда?» «Когда сказал, что хочешь научиться готовить. Но я действительно хотел бы, не думая, что это сложнее химии». «Ага. И там есть рецепты». «Ну, в химии, конечно, не рецепты», — тут же придрался к ее словам Артём. «Хорошо, формулы», — не стала спорить Диана. «Иногда ты становишься таким занудой». «Учёные по своей сути зануды», — улыбнулся он. «Мы иначе не можем. Мне так повезло, что ты обратила внимание на одного из них». «До сих пор недоумеваю, как такое могло случиться». Артём рассмеялся, обнял жену и привлёк к себе. Среда была любимым днем Артёма. Каждую неделю в этот день, вот уже много лет, проходил его любимый квиз, который он по возможности старался не пропускать. В этот раз их команда заняла второе место, что было, конечно, не идеально, но все же неплохо. Когда переполненный эмоциями Артём вернулся домой, он удивился, что Диана не вышла к нему в прихожую, как это обычно всегда случалось, а сидела в их комнате с пультом от телевизора и бездумно переключала каналы. «Есть хочешь?» — спросила она, увидев мужа. «Там на плите жареная картошка». «О, ты приготовила мне ужин? Обожаю жареную картошку». Артём потянулся поцеловать жену, но она, как ему показалось, неохотно подставила щеку. «Ага, кругляшками», — буркнула Диана. «Анна Кирилловна меня уже просветила. Что-то случилось?» Диана неопределенно дернула плечами. «А где мама?» «В своей комнате». «Тогда пойдем ужинать вдвоем?» «Да иди и ешь, я не голодна». «Ты не расскажешь, что произошло?» «Ничего». «Иди действительно ешь, а то все остынет. Я все-таки старалась». Диана улыбнулась, но улыбка вышла какой-то кривой. Артем пошел на кухню в полнейшем недоумении. На самом деле, Диана пришла домой за 2 часа до мужа в прекрасном настроении и решила пожарить картошку. Артем не раз говорил, что это его любимая еда. Она быстро переоделась и отправилась в кухню. Анна Кирилловна зашла туда на этапе, когда половина отобранной Дианой картошки была порезана соломкой. «Что это ты делаешь, деточка?» — спросила свекровь. «Да вот, хочу картошку пожарить», — улыбнулась Диана. «Пожарить?» Каким-то странным тоном переспросила Анна Кирилловна. «Соломкой?» «Ну да, Артем говорил, что любит жареную картошку», — откликнулась Диана, не почувствовав подвоха. «Но такое он ни за что есть не будет». «Какое это такое?» «Я всю жизнь жарю ему картошку кругляшками. Он привык к этому. Твой ужин ему не понравится». «Не понравится, потому что я нарезала картошку соломкой, а не кругляшками», уточнила Диана, не веря своим ушам. «Конечно. Он к такому не привык». «Но почти во всех ресторанах картошку подают в виде соломки». «Но это же не домашняя еда». «Пусть представит, что ест в ресторане», — разозлилась Диана. «Деточка, ты повысила на меня голос или мне показалось?» «Показалось», — буркнула Диана. «Надеюсь на это». «Вы не могли бы выйти из кухни и не мешать мне готовить?» «Ты уже грубишь. Я всего лишь рассказала о вкусах Артема». «Спасибо, приняла к сведению. Не надо искажать мои добрые намерения». «Хорошо, не буду». «Не думала, что ты такая грубая, никогда тебя такой не видела. Извините, Анна Кирилловна. Так вы позволите мне закончить? Делай, что хочешь». Свекровь повернулась и с оскорбленным видом вышла из кухни. Диана осталась кипеть. Дорезав картошку соломкой назло свекрови, она собиралась уже ставить сковородку на огонь, как пришла СМС от Артема, что он немного задерживается. Диана оставила нарезанную картошку на миске, пошла в комнату и полчаса проплакала. Ей было жутко обидно, что ее настроение испортили из-за такой мелочи. Поплакав, она все же решила доделать ужин, поэтому картошка была готова как раз к приходу Артема. Но разговаривать с мужем у Дианы не было сил. Рассказывать о поведении его мамы казалось ябедничеством. А Диана никогда так не поступала. В итоге Артем ел на кухне один, а Диана даже не знала, нравится ли ему ее ужин или действительно надо было порезать чертову картошку кругляшками. Вот так и рушатся браки из-за дурацкой картошки. Но Диана была не из тех, кто так просто сдается, поэтому, посидев еще минут 10 в комнате, она все же вышла к мужу и присела за стол напротив него. «Очень вкусно», — заверил Артем, дожевывая последний кусок котлеты и накалывая на вилку картошку, политую кетчупом. «Ничего, что она порезана соломкой?» «Что? Но ты же привык, чтобы жареная картошка была порезана кругляшками». «Кто сказал?» «Твоя мама. Ты поэтому переживала?» «Есть немного», — призналась Диана. Артем отложил вилку, встал из-за стола, подошел к жене и обнял ее. «Вот, глупенькая», — сказал он, — «да мне совершенно все равно, как порезана картошка. Разве это важно? Для меня в этой жизни важно только одно — то, что у меня есть ты». «Правда?» — отчего-то всхлипнув, уточнила Диана. В эту минуту она снова была почти счастлива. Дни бежали за днями, недели текли за неделями. Со временем Диане начало казаться, что она потихоньку приспосабливается к жизни со свекровью, хотя это и было очень непросто. Что бы невестка ни делала, Анна Кирилловна постоянно находила к чему придраться. Нельзя было чистить плиту порошком, он ведь царапает поверхность. Нельзя было задерживаться в ванной, нельзя было выйти из нее, тщательно не убрав за собой. Нельзя было даже выдавить пасту из тюбика, нажимая на его середину. Только аккуратно, только снизу, иначе тюбик начинал выглядеть безобразно. Однажды Диана вымыла в квартире полы, и свекровь учинила ей целый скандал из-за того, что та не добавила в воду чистящее средство. Все возражения Дианы, что от этого полы становятся липкими, с негодованием отвергались. После таких вот конфликтов из-за пустяков свекровь и невестка, обиженные друг на друга, расходились по разным комнатам и подолгу не разговаривали между собой. Артему приходилось разрываться между ними, пытаясь помирить сердитых женщин. Но чем дальше, тем больше Диана понимала, что эти ссоры уже перестают ее волновать. В ее жизни было много других, действительно значимых вещей. Работа, журналистика вне работы, фитнес, ЗОЖ, движение за экологию, друзья, любимый муж, наконец. Еще не хватало забивать себе голову придирками свекрови. Артем же, разумеется, переживал, иначе быть не могло. Ведь мама и жена были самыми дорогими ему людьми на свете. И ему каждый раз делалось очень больно, когда они ссорились, а потом по очереди жаловались ему друг на друга, и каждая обвиняла во всем противоположную сторону, упорно не желая признавать, что и сама во многом тоже виновата. Тогда нам казалось, что, по крайней мере, в отношениях между нами, как между мужем и женой, все в порядке. Но сейчас, оглядываясь назад, мы прекрасно понимаем, что это было совсем не так. У нас обоих постепенно копилось недовольство с супругом, причем начиная с пустяков. Диана любит свежий воздух и предпочитает спать с открытым окном, а Артем легко простужается и старается избегать сквозняков. Каждый приводил мощные аргументы, доказывая свою правоту, но решение проблемы никак не находилось. Мы пробовали чередовать, одну ночь оставляли окно открытым, а в другую закрываем, но это мало помогало. То Диана не высыпалась, потому что ей не хватало свежего воздуха, то Артем вставал на утро простуженным, с заложенным носом. Были проблемы и посерьезнее. Диана продолжала вести активный образ жизни. 3 раза в неделю ходила в спортзал, часто встречалась с друзьями и подружками. Участвовала то в пикетах, призывающих к защите лесопарка, то в акциях по сортировке мусора и почти не бывала дома ни по вечерам, ни в выходные. Домосед Артем, напротив, кроме своих квизов по средам, почти никогда не выбирался. Когда он говорил жене, что хотел бы проводить с ней больше времени, Диана пожимала плечами и предлагала пойти с ней. Они с друзьями как раз собрались сегодня в клуб, где будет выступление новой группы. Артем заглядывал в интернет, находил информацию об этой группе и, немного подумав, заявлял, что лучше останется дома. Мы начали ссориться, чего раньше, когда мы жили порознь, никогда не случалось. Но теперь мы иногда даже специально говорили друг другу обидные вещи или нарочно делали такое, что, как мы знали, будет неприятно другому. И хотя наши разборки никогда не были долгими, после них мы оба почти сразу начинали искать примирение и просили друг у друга прощения. Горький осадок в душе все равно оставался. Так прошла осень. Настала зима. Близился Новый год. Раньше мы мечтали провести рождественские каникулы в каком-нибудь чудесном месте вроде Таиланда, но сейчас уже понимали, что на дальнюю поездку нам элементарно не хватит средств. Неожиданно выяснилось, что на жизнь вдвоем уходит гораздо больше денег, чем мы тратили в сумме, пока были каждый сам по себе. Это казалось странным, особенно с учетом того, что мама Артема тоже вносила свою долю в семейный бюджет. Частично покупала и продукты, и прочие необходимые вещи, но все равно факт оставался налицо. Мы еле наскребли денег на неделю на подмосковной турбазе, куда поехали с друзьями Дианы. И в отличие от Таиланда, который так понравился нам обоим, от зимних каникул у нас остались разные впечатления. Диана была вполне довольна, она целый день проводила с компанией, бегала на лыжах по лесу, занималась в спортзале, плавала в бассейне и сидела в сауне, а вечерами играла в бильярд и тусила в баре. Артем же быстро уставал от шумного общества, часто уединялся, и если не планировалась игра в настолку, то мог вообще весь вечер не выходить из номера. Вернувшись домой, мы запоздало поняли, что толком даже не можем поговорить о прошедших каникулах, у нас практически не осталось о них общих воспоминаний. Прошло еще около 1,5 месяца, и в конце февраля мы крупно поссорились. Началось все, конечно же, с Анны Кирилловны. Накануне она приболела, немного поднялось давление. И хотя на другой день здоровье уже пришло в норму, и тонометр показал 130 на 90, мама Артема все же решила перед уходом на работу высказать сыну и невестке все, что она о них думает. Мы в тот момент еще толком не проснулись и не нашлись, что сказать в ответ на упреки, что несчастную Анну Кирилловну в этом доме превратили в какую-то чернорабочую, вынужденную постоянно всех обслуживать, таскать из магазина тяжеленные сумки, стирать, готовить и, главное, за всеми убирать. «Такое чувство, Диана, что ты выросла в свинарнике», — вещала своим профессорским тоном Анна Кирилловна. «Если тебе не напоминать, ты целую неделю можешь даже не подумать о том, что в квартире надо пропылесосить, вытереть пыль и помыть полы. А что у вас в комнате творится? Это же ужас какой-то, войти страшно». «Ну так и не входите», — не выдержала в конце концов Диана. «Что вам там делать? Я же в вашу комнату не хожу, и вы к нам не ходите». «Хамка! Ты просто хамка и хабалка!» — прозвучала в ответ. «Тёма, а я ведь тебя предупреждала, что не нужно жениться на этой приезжей!» «Напоминала, что можно вывести девку из деревни, но нельзя вывести деревню из девки!» «Мама, прошу тебя!» Только и смог пробормотать в ответ Артём. Анна Кирилловна вскоре удалилась с оскорбленным видом, громко хлопнув входной дверью, а Диана молча взглянула на Артёма полными слез глазами. Ей было очень обидно и то, что свекровь так ее оскорбила, и то, что муж не сказал ни слова в ее защиту. Она ждала, что Артём хотя бы сейчас утешит ее, но вместо этого он вдруг произнес: «Динка, не обижайся на маму. Она, конечно, перегнула палку в смысле формы, но по содержанию в чем-то права». «Что?» — так и взвилась Диана. «Ты тоже считаешь меня деревенской хабалкой?» «Нет, что ты, конечно, нет», — торопливо заверил Артём. «Речь совсем не об этом, но ты действительно, как бы это сказать, не идеальная хозяйка. Готовишь ты вкусно, даже очень. Вот только редко, ведь тебя почти никогда не бывает дома. Все хозяйственные заботы в основном на маме. И самым аккуратным человеком в мире тебя уж никак не назовешь. «Знаешь что?» — в сердцах выдала Диана. «Какого черта ты тогда на мне женился? Нанял бы вместо этого домработницу. Или так и жил бы всю жизнь со своей идеальной хозяйственной мамочкой». Она подскочила, убежала в спальню, мгновенно собралась и, последовав примеру свекрови, тоже выбежала из квартиры, хлопнув входной дверью. Весь день она упорно не брала трубку, когда ей звонил муж, и не отвечала на его сообщения. Вечером мы тоже не сказали между собой ни слова и легли спать, отвернувшись друг от друга. Трудно представить себе что-то более неприятное, чем уснуть и проснуться в одной постели с человеком, которого ты любишь, но на которого ты в то же время так зол, что почти готов его ненавидеть. Мы оба прочувствовали это сполна и утром все-таки помирились. А почти сразу, вслед за тем, случилась эта дурацкая история с телефоном Дианы. Ее старый смартфон, тот самый, что чуть не потерялся в отеле Таиланда, неожиданно сломался без всякой надежды на восстановление. И так как окончательный диагноз стал известен вечером в среду, когда Артём был на квизе, Диана, недолго думая, отправилась в магазин и купила себе новый аппарат, который ей очень понравился. Утром перед работой она показала его мужу, однако Артём, вместо того, чтобы порадоваться обновке жены, вдруг нахмурился. «Динка, но это же очень дорогая модель!» — воскликнул он. «Ты что, в кредит его купила?» «Нет, почему в кредит?» — возразила Диана. «Мы же с тобой договорились, что постараемся обходиться без кредитов, если не будет такой необходимости». «Тогда, получается, ты заплатила за него деньгами из нашего семейного счета?» «Ну да, моих личных денег на него бы не хватило. Да у меня их и не осталось в этом месяце. Ты же помнишь, я недавно купила джинсы, лонгслив и худи, а еще...» «Однако на нашем общем счету ведь тоже не миллионы», — перебил Артём. «Там вообще осталось что-нибудь?» «Немного», — вынуждена была признать Диана. «Но у тебя ведь в понедельник зарплата». «А я же не могу оставаться совсем без связи. Взяла бы пока мой старый смартфон. Запоздало предложил Артём. «Ну да, конечно. Ты мне еще телефонную будку с собой таскать предложи. Английскую, красную. Она как раз под цвет моей новой куртки». «Постой, Динка, но как же так можно? Не посоветовавшись со мной, а ты что, был бы против?» «Может быть, и не был бы, но... Ну, вот видишь». Диана была искренне уверена в своей правоте, и, наверное, именно это больше всего и взбесило Артёма. Все это время, с самых первых дней совместной жизни, он терпеливо гасил конфликты, то и дело возникающие между женой и мамой, и всеми силами сдерживал раздражение, копившееся в его собственной душе. Но тут его словно прорвало, и он высказал Дине все, о чем молчал столько времени, что она ведет себя очень эгоистично, заботится только о себе, о собственных интересах и желаниях, постоянно забывая и даже игнорируя то, что их теперь двое. После свадьбы ее образ жизни ничуть не изменился. Она продолжает жить так, будто у них и нет никакой семьи, и она по-прежнему может делать все, что считает нужным, наплевав на интересы и желания другого человека. «Мама во многом права», — закончил свою пылкую речь Артём, «и в том, что мы с тобой действительно слишком разные, и в том, что ты меня не любишь. Когда любят, когда дорожат человеком, так себя не ведут». Он был готов к тому, что сейчас разгорится настоящий скандал, что жена начнет кричать, выдавая в ответ столь же обидные вещи. Но Диана только проговорила сдержанно. «Что ж, спасибо, что ты это сказал. Теперь я знаю, что ты думаешь обо мне на самом деле». Она молча собралась и ушла на работу. А вечером, когда Артём вернулся домой, он сразу почувствовал, что что-то не так, и только потом сообразил. В прихожей стало гораздо меньше вещей. Не хватало одежды и обуви Дианы. Он бросился в спальню и увидел, что там та же история. «Мама!» — крикнул Артём. Анна Кирилловна выглянула из своей комнаты. «Что, сынок?» «Что у вас тут случилось? Где вещи Дианы?» «У нас?» Эти слова Анна Кирилловна подчеркнула интонацией. «У нас ничего не случилось. Я так поняла, что случилось у вас. Во всяком случае, твоя ненаглядная супружница, судя по всему, приехала среди дня, когда меня не было дома, и увезла свои вещи. Не все, конечно. Чтобы вывести все ее барахло, нужен как минимум КамАЗ». Артём уже не слушал маму, он торопливо набирал номер Дианы. Но, конечно же, ее телефон не отвечал. Артём написал СМС, что нужно поговорить, и даже отправил сообщение через соцсеть. Разумеется, никакого ответа, несмотря на то, что Диана была онлайн. Вернувшись в их с женой комнату, Артём с тоской огляделся. Похоже, Диана собиралась в попыхах, а может, специально, назло ему, устроила в спальне беспорядок. Любимая ручка Артёма валялась на полу, пульт от телевизора у ножки кровати. Его джинсы, судя по всему, выпали из шкафа, и Диана не потрудилась вернуть их на место. Даже с книжных полок слетело несколько томов. Артём начал поднимать их и наткнулся на тетрадь в зеленой обложке, вид которой вызвал в его душе целый шквал воспоминаний. В памяти тут же возникли яркие картинки. Диана, загорелая, в ярком топике и коротеньких шортах, заинтересованно открывает тетрадь в бюро находок. Диана читает, эффектно развалившись на широкой кровати номера для молодоженов. Диана на соседнем самолетном кресле, снова склонившаяся над тетрадью. Помнится, когда они летели домой, жена очень хотела, чтобы он прочел какой-то рассказ из этой тетради, но Артём тогда отвратительно себя чувствовал, и читать не было никакого желания. Как же он назывался, этот рассказ? Какой-то цитатой из стихотворения. Артём пролистал тетрадь. А, вот же он. «С любимыми не расставайтесь». Павел Сергеевич сидел на своей любимой скамейке в Делегатском парке и грелся в лучах весеннего солнышка. Он приходил сюда почти каждый день, даже зимой. Раньше гулял здесь с дружком, но дружок скончался от старости в прошлом году, а привычка гулять в парке осталась. Павлу Сергеевичу нравилось наблюдать за жизнью вокруг. Вот прошла влюбленная парочка, девушка была чем-то недовольна и парень шел чуть позади нее и постоянно извинялся. Интересно, в чем же он провинился? Следом за парочкой прошла семья, мама, папа и маленький сын посередине. Ребенок едва доставал ручонками до родительских рук, и им обоим приходилось сгибаться при ходьбе, но ни тот, ни другой рук не отпускали. Павел Сергеевич всегда любил смотреть на детей, даже несмотря на то, что их вид и голоса особенно остро напоминали ему о его одиночестве. Дети Павла Сергеевича давно выросли. Оба сына живут отдельно со своими семьями в разных концах Москвы. Жена умерла уже больше 10 лет назад. Что еще держало Павла Сергеевича на земле, он и сам не знал. Ему уже перевалило за 70, и жизнь его давно стала похожа на заезженную пластинку, которую неизвестно зачем крутят и крутят сначала до конца, повторяя вновь и вновь одно и то же. Вот уже много серых, монотонных, похожих один на другой дней, с ним не происходило ничего заслуживающего внимания. Неудивительно, что жил он одними своими воспоминаниями. Чаще всего почему-то вспоминал Маю, свою первую любовь, а не Светлану, хотя с женой прожил много лет и, в общем-то, счастливо. Может быть, поэтому мысли упорно возвращали его к той, о счастье с которой так мечталось, да не сбылось. С Майей он познакомился на заводе, где они оба работали. В юности Павел был тихим, скромным юношей, стеснявшимся своего невысокого роста. А Майя — первая красавица цеха, бойкая, веселая, комсомольская активистка, все время участвовала в самодеятельности. Прекрасно пела и так умела танцевать русские народные танцы, что зрители вскакивали с мест и, не выдержав, пускались в пляс вместе с ней. Павел давно и издали наблюдал за Майей и тайком вздыхал о ней, но подойти долго не решался. Даже несмотря на то, что они все чаще пересекались взглядами, сомневался. Заметила? Неужели заметила? И ведь не нахмурилась, не отвернулась сердито, а улыбнулась. Однажды, набравшись мужества, он подошел к ней, когда рабочие шли со смены по домам. Майя появилась из проходной с двумя подругами. Девушки заливисто смеялись, и Павлу не просто было решиться окликнуть самую красивую и веселую из них. «Майя, извините, можно вас на минуточку?» Ее подружки переглянулись и захихикали, но Майя осталась серьезной и махнула им рукой. «Идите, девчата, я вас догоню». Те нехотя двинулись вперед, а Майя вопросительно, но тепло взглянула на Павла. «Что вы хотели сказать, Паша?» — ласково спросила она. Он, наконец, решился. Достал из кармана 2 заранее купленных билета и произнес: «Я хотел вас пригласить в воскресенье. В кино», — закончила за него Майя. «Да, в кино. И что за фильм?» «Три тополя на Плющихе. Говорят, хороший». «Да, говорят. Я еще не видела. Вот теперь и узнаем, хороший он или нет». «Так вы пойдете?» Он не мог поверить своему счастью. «Конечно, пойду», — с улыбкой отвечала она. «Майка, ну ты скоро?» Донеслись до них голоса ее подружек. «Сейчас!» — крикнула им Майя и снова посмотрела на Павла. «Тогда до встречи у кинотеатра?» И упорхнула, прежде чем он успел ответить. В воскресенье Павел, выбритый до синевы, в отглаженной рубашке, ярко начищенных ботинках и с 3 гвоздиками в руках, примчался к кинотеатру за 1 до сеанса. Время тянулось бесконечно долго. Наконец, у входа начал собираться народ. Приходили девушки в нарядных платьях, но Майи среди них не было. У Павла то и дело спрашивали, нет ли лишнего билета. Он отрицательно качал головой. В 6 часов толпа у кинотеатра заметно поредела, а еще через 15 минут, когда закончилась кинохроника и начался показ фильма, Павел остался у входа один. Он ждал 30 минут, 1-1.5 часа, а потом сунул гвоздики в урну и пошел домой. Павел уже свернул на свою улицу, когда его кто-то окликнул. Это был Валентин, лучший друг, с которым они и жили по соседству, и работали в одном цеху. Павел думал, что друг сейчас начнет расспрашивать его, почему он такой грустный, но Валентин даже не заметил его состояния. Он попросил прогуляться с ним и поговорить. Оказалось, что Валентину необходимо было излить душу. Друг был влюблен, и влюблен, конечно же, в Маю. Признание Валентина Павла нисколько не удивило. Как можно было в нее не влюбиться? «А она что же?» — с замиранием сердца спросил Павел. «Думаю, она меня тоже любит», — с уверенностью отвечал Валентин. Павел посмотрел на своего друга, высокого, спортивного, похожего на киногероя. Что ж, они с Майей будут прекрасной парой, а ему, Павлу, остается только поступить, как советует популярная песня из фильма «Путь к причалу», уйти с дороги, потому что третий должен уйти. На следующий день Павел старался даже не смотреть в ее сторону, но в первый же утренний перерыв Майя сама подошла к нему. «Павел, здравствуйте», — проговорила она. «Здравствуйте». Она мялась, как будто хотела сказать что-то важное, и Павел уже знал, что это будет. «Я хотела извиниться и объяснить, почему я не смогла прийти. Не нужно. Я все понимаю. Но я...» «Не надо ничего объяснять, все и так понятно», — проговорил Павел. Кажется, она обиделась. По крайней мере, ему так показалось, когда она резко повернулась и быстро ушла. В обед он увидел ее в столовой, рядом с ней стоял Валентин. Через несколько дней Павел уволился с завода и уехал на комсомольскую стройку в Тольятти. А когда вернулся в Москву, устроился уже на другой завод, недавно реконструированный АЗЛК. Женился на Свете, получил квартиру в текстильщиках. Майю он больше не видел, знал только, что у Валентина с ней так ничего и не вышло. 70-летний Павел Сергеевич сидел на лавочке и улыбался своим воспоминаниям. Когда-то они причиняли ему боль, но с тех пор столько воды утекло. Было время, когда он даже это название слышать не мог — «Три тополя на Плющихе». А сегодня, через несколько часов, он пойдет смотреть этот фильм в «Иллюзионе». У него уже и билет куплен. Павел Сергеевич занял свое место одним из первых, пока в зале еще было светло. Народу на дневной сеанс собралось немного, и оттого он невольно обратил внимание на немолодую женщину, сидевшую через два ряда от него. Она показалась ему очень похожей на Майю, и весь сеанс Павел, то и дело отвлекаясь от экрана, все косился в ту сторону и гадал, действительно похоже, или это ему только мерещится. Женщина, как и он, была одна. Когда сеанс закончился, она поднялась и направилась к выходу. Павел поспешил за ней, решившись, окликнул. «Майя?» И она обернулась. Павел Сергеевич сидел на любимой скамейке в делегатском парке рядом с домом и радовался весеннему солнышку. Рядом с ним сидела Майя, его первая любовь. Они нежно держались за руки, вызывая умиление у проходящих мимо. «Знаешь, Паша, я всегда верила в судьбу», — говорила Майя и улыбалась Павлу. «И в то, что у каждого человека есть пара, предназначенная ему судьбой. Жаль только, что свою пару так трудно найти и так легко потерять». Прочитав последние слова, Артём закрыл зеленую тетрадь и снова потянулся к смартфону, но не успел он нажать на кнопку, как телефон в его руках зазвонил. На экране появилась надпись «Жёнушка» и улыбающееся лицо Дианы. «Прости меня», — сказал Артём в трубку. «Это ты меня прости», — ответила Диана. «Я ведь тоже была не права». Через час мы встретились в нашем любимом кафе, том самом, в которое приходили во время нашего первого свидания. Господи, как это было давно! Неужели мы уже такие старые? Знаешь, а я все-таки прочитал тот рассказ из зеленой тетради, который ты мне все совала в самолете, сказал Артём. Правда? Ты ее нашел? И где же? В шкафу среди книг. Наверное, мама поставила ее туда во время очередной уборки. Блин, а я-то всю комнату перерыла. И что ты скажешь? Хороший рассказ, правда? Мне тоже понравился. Представляешь, они хоть и расстались, но все равно любили друг друга все эти годы. Только я так не хочу. Не хочешь любить меня всю жизнь? Улыбнулся Артём, прекрасно понимая, что она имеет в виду. Не хочу расставаться, глупый. Хочу быть с любимым всегда. С любимым. Это со мной? Я могу гордиться?» «Ну что ты все обращаешь в шутку?» — возмутилась Диана. «А с кем же еще?» «Все зависит от нас», — серьезно ответил Артем. Мы проговорили до тех пор, пока кафе не закрылось, а на следующий день встретились еще раз, уже пораньше. Нам многое нужно было обсудить, многое сказать друг другу, но уже не для того, чтобы обвинить в чем-то или выплеснуть обиду, а чтобы спокойно решить, как мы будем строить свою семейную жизнь дальше. «Я понимаю, что ты не можешь жить без своего мира», — говорил Артем, «без фитнеса, друзей, ЗОЖа и других увлечений». «Ты это понимаешь?» — удивилась Диана. «Конечно, понимаю. Ты моя полная противоположность. Я всегда это знал, поэтому я тебя и полюбил. Но теперь это стало проблемой. Это стало проблемой, потому что мы ее сами создали. На ровном месте. Извини, если вдруг тебя обидят мои слова, но не без помощи Анны Кирилловны. Да, я знаю. Я бесился на тебя за отлучки из-за того, что мама все время капала мне на мозги, что я женился на якобы плохой хозяйке. И что мы теперь будем делать? Жить отдельно, просто сказал он. Сердце Дианы сжалось. Видимо, на ее лице отразились все эмоции, поэтому Артем поспешно объяснил. «От мамы. Жить отдельно от мамы». «О, Господи! А я уж думала, что все, мы расстаемся. «Не говори таких страшных слов». «Ты первым меня напугал», — возразила была Диана, но тут же вернулась к серьезному тону. «И каков план? Съемная квартира, а затем ипотека». «Думаешь, мы с тобой потянем ипотеку?» — усомнилась Диана. «Но мы же с тобой молодая семья, есть специальные программы». «Попробовать стоит», — согласилась Диана. «И давай договоримся еще об одном», — начал Артем. «Если появляются какие-то спорные ситуации, то мы их обсуждаем», — закончила фразу Диана. Конечно, Анна Кирилловна восприняла новость о нашем близящемся переезде достаточно болезненно. «И кто же вам будет готовить?» — причитала она. «По очереди. У нас обоих есть руки», — ответил Артем. «А стирать? А убирать? Диана часто так занята». «Мам, стирает нам стиральная машина. А уборку вполне достаточно делать раз в неделю. Если у нас не будет времени, всегда можно обратиться в клининговую компанию. А если ребенок, кто будет вам помогать? Мы пока не планируем детей, но они ведь все равно будут. Вот тогда и решим». Артем улыбнулся и поцеловал маму в щеку. «Увидишь, тебе понравится жить одной, как свободная и независимая женщина. Глядишь, устроишь свою личную жизнь». «Какая в моем возрасте личная жизнь?» — отмахнулась Анна Кирилловна. «Самое, что ни на есть счастливая», — заверил Артем. «Вот посмотри на звезд. Многие выходят замуж, будучи гораздо старше тебя. А ведь ты их всех за пояс заткнешь. Ты все еще очень привлекательная леди». «Скажешь тоже», — буркнула Анна Кирилловна и покраснела. С тех пор прошло 3 месяца. Диана хотела сделать записи в зеленую тетрадь гораздо раньше, но Артем возражал. Ему хотелось точно быть уверенным, что у нас все получится. Ученый, что с него взять? Но зато у нас действительно получилось. С помощью друзей Дианы мы сняли симпатичную и недорогую квартирку, в которой можем жить так, как считаем нужным, не оглядываясь ни на чье чужое мнение. Мы убираемся, когда на это есть время, и питаемся, как захотим. А когда не хочется долго стоять у плиты, заказываем готовую еду или конструктор. Даже проблему с открытой форточкой мы решили, просто поставили кровать далеко от окна, так что Диане хватает свежего воздуха от зимнего проветривания, а Артему не мешают сквозняки, и он почти не простужается. А может, дело в том, что он теперь всерьез взялся за себя и ходит в спортзал вместе с Дианой. Кстати, у Дианы тоже теперь новое увлечение – планирование семейного бюджета. Она всерьез этим увлеклась, проанализировала наши расходы и отказалась от многих лишних трат, так что теперь нам вполне хватает не только на оплату квартиры, но даже удалось скопить немного на отпуск. Правда, пока мы еще не определились, куда именно поедем, но время решить еще есть. А еще мы теперь почти не ссоримся. Почти, потому что, конечно же, в жизни бывает всякое. Случается, что кто-то из нас устанет, обидится или рассердится на другого. Но как только мы видим, что один из нас затевает ссору, второй тут же говорит ему кодовые слова «зеленая тетрадь». И тогда мы садимся и стараемся спокойно обсудить возникшую проблему, потому что прекрасно помним, к чему могут привести пустячные ссоры. Ведь найти свою любовь совсем непросто, а потерять очень легко.